Глава 17. Я рассказала Диме все, что узнала за это время. Он, помолчав, озвучил то же самое, что пришло и мне в голову. Если верить директору, и страховка действительно была мизерной, то тогда устраивать себе такую головную боль ему не было никакого смысла. А тот обрывок телефонного разговора, что я услышала, стоя за дверью кабинета директора, наводил на мысли о том, что какие-то отношения у них со Светланой были, и заменить ее в мюзикле он пока не мог. Он должен был быть сумасшедшим, чтобы так поступить. Если, конечно, речь шла о Светлане, хотя это было лишь мое предположение. Вопрос в том, почему он не мог заменить Светлану, и если она его чем-то шантажировала, то чем? Валера выглядел правдоподобно. С одной стороны, с другой, как фанатичный сталкер из фильмов, которые готовы были обречь предмет своей любви на физические и моральные страдания, лишь бы этот предмет к себе привязать и сделать человека максимально зависимым от себя. Техники подтвердили, что документы им действительно были нужны, но кто на самом деле звонил, непонятно, и звонил ли вообще. Валера вполне мог подогнать эту ситуацию под себя. И документы отдал, и объяснил, почему его на самом деле якобы не было у пульта в момент падения Светланы. Пока самым невинным нам с Димой казался Алекс. И секатор, странно стоящий на самом видном месте в его кабинете, и простодушие, с которым он делился со мной своими переживаниями, и его сдержанная готовность, отличающаяся от истерического рвения Валеры найти виновного в этом происшествии. Пашу и вахтершу мы пока вообще оставили в стороне. У одной ведь, по сути, вообще не было никакого мотива, плюс немного поехавшая крыша, а другой тоже казался наименее значимым фигурантом этого дела. Паша, если и был причастен, то скорее как сообщник Алекса. Тогда нам предстояло сначала расколоть последнего. Хотя, возможно, мы с Димой оба ошибались, но решили пока прорабатывать троих — директора, Валеру и Алекса. Дима предложил куда-нибудь сходить вечером, как он сказал, посидеть вместе и пораскинуть мозгами. Но я понимала, что раскидывать нам мозгами пока особо не над чем. Мало чего нового. Надо рыть дальше, в поисках какой-нибудь информации о членах этой великолепной труппы. Я сослалась на встречу с подругой, которая живет в Петербурге, и мой незадачливый поклонник вздохнул и согласился посидеть где-нибудь завтра. «Дима, у вас же наверняка есть доступ к более закрытой информации, чем можно найти обычным смертным в интернете. Может, по своим каналам пробьешь пока этого Виктора Александровича? Страховка страховкой, но мутный он такой. Может, это он мне так сказал, хотя признал, что выложит отчеты, если будет такой запрос. Но мы-то не налоговая, как он справедливо заметил, и пока приходится довольствоваться лишь его словами. К тому же обычно бухгалтеры в таких ситуациях тоже не люди с улицы, так что там, может быть, по цифрам, все шито-крыто. Да, сам об этом подумал после того, что ты мне рассказала. Тогда попрошу ребят поискать. Может, найдут что-нибудь. Тогда до завтра, напарник. До завтра, коллега. Я улыбнулась и повесила трубку. Кстати, Диме я не соврала. Я и вправду хотела пересечься с одной давней знакомой, Катей. Так сказать, переключить голову, чтобы не крутить одни и те же мысли по 100 раз. Потом, глядишь, и осенит что-нибудь новенькое. С Катей я познакомилась давным-давно в одной поездке по Золотому кольцу. Туристическая группа была небольшая, и мы все как-то быстро сплотились. Катя была моей ровесницей и тоже путешествовала в гордом одиночестве. Так вышло, что бюджет у меня тогда был довольно ограниченный, так что я выбрала опцию, где можно было заселяться в двухместные номера. Вот мы с Катей и оказались на какое-то время соседками по общежитию. Она была веселой, умной, легкой в общении, так что после самого путешествия мы абсолютно естественным образом продолжили общаться. Когда я приезжала погулять в Петербург, мы всегда старались увидеться вживую, посидеть где-нибудь и поболтать лично, что было всегда приятно и вдохновляюще для нас обеих. Она занималась дизайном квартир, и у нее всегда была куча забавных историй про странных клиентов. Я тоже не отставала и радовала ее своими детективными зарисовками. Итак, вечером нам действительно удалось встретиться с Екатериной, и пошли мы в какой-то новомодный бар с открытой террасой, где можно посидеть на свежем воздухе, уютно укутавшись в пледы. Реклама не наврала, бар действительно был очень и очень достойным. Вкуснейшие коктейли пились как амброзия, и после пары-тройки штук наши шутки стали веселее, а смех громче. После того, как мы обсудили нового Катиного ухажера, она спросила меня, надолго ли я в Петербурге и какие у меня планы на пребывание здесь. Конечно же, я поделилась с ней историей о красавчике Алексе, который обещал отвезти меня погулять на Финский залив, а в итоге подкинул новое расследование. Катя внимательно выслушала мои вводные и тут же выдала. «Это музыкальный театр же, который находится рядом с Манежной площадью. Я там была несколько раз. Последний раз, наверное, полгода назад. У меня подруга, костюмерша или художник по костюмам. Так вот, она там работала одно время и как раз мне проходки давала. Ничего такие у них спектакли. Я вот мюзиклы не очень люблю, но у них они бодренькие. Даже мне понравилось. И Приму эту я вспомнила. Сложно забыть. В каждом спектакле она в главной роли. А типаж-то такой выдающийся. Одни ее сиськи чего стоят». И Катя расхохоталась, изобразив необъятный бюст Светланы. Я встрепенулась. Петербург — город маленький, как говорится. Да и любой другой тоже. Очень часто оказывается, что ты или твои друзья кого-то нужного тебе знают через пару рукопожатий. «Так ты что-нибудь слышала от нее? Про их интриги, дрязги? Рассказывала тебе подруга какие-нибудь такие моменты? Кто там кого ненавидел, помимо всеобщей неприязни к Светлане?» «Да вроде ничего конкретного. А Светлана эта все еще с директором встречается?» Катя отхлебнула мохито из нового бокала, который поднес услужливый и задорный официант. «Так они встречались? Это доказанный факт? Или какие-то домыслы?» «Ну, подруга моя видела несколько раз, как они вместе уезжали после репетиции. Потом как-то раз приезжали в театр, тоже вместе. Потом в каком-то ресторане тоже пересеклись. Но она сделала вид, что не видела, как они там в обнимку сидят, потому что директор у них суровый. И она испугалась, что ее, как свидетеля, того, что видеть не стоило, в два счета выпрут с работы. По сути, что тут такого? Я вспомнила исключительно потому, что ты мне про этого Алекса рассказала. Там тоже типа любовный замут был». «Так». Я придвинулась поближе к Кате. «Выкладывай. Все в мельчайших подробностях. Может быть, ты мне сможешь очень сильно помочь». «Да все стандартно. Алекс этот пришел в театр. Начал прессовать Светлану. Типа она все не так делает. Она директору жаловалась. Ну, обычные контры. Звезды и главрежа. А потом у них какой-то корпоратив был. И все напились в стельку, как это водится у творческих людей. И Алекс тоже был хорош. Стал приставать к этой Светлане. Типа танцевать звал. Зажимал по-всякому. Директор застукал их, когда они в курилке пьяные целовались. Устроил погром. Но на следующий день никто эту тему не поднимал. Так что вроде как было и было. Я почему запомнила? Потому что подумала, что как в школе. Чем больше тебя мальчишка за косички дергает, тем больше ты ему нравишься. Так и тут, походу, этот Алекс запал на Приму, а она в его сторону и не смотрела. Вот он и взбесился. «Кать, скажи, а про то, что она любовница директора, знала только твоя подруга? Или в театре это обсуждалось как-то?» «Фиг знает. По-моему, нет. Мне как раз подружка и жаловалась, что все как слепые, либо как страусы. Хорошо, а как тогда все узнали про этот выпад директора и поцелуи Алекса со Светой? Никто и не узнавал. Эта подруга моя в курилку пошла, а там директор орал во все горло что-то из серии «Что вы себе позволяете тут? Обжимаются, как школьники. Я вас обоих выпру с треском, если будете так себя вести. Взрослые люди, а совести не на грош». А было это давно? Корпоратив этот. Тань, я не помню. Но минимум год назад, точнее полтора, не в этот Новый год, 100%. Да, информация, конечно, интересная. Но опять же, все со слов подруги-подруги. На то, что Светлана любовница директора, указывал и Павел, и сам Алекс. Бездоказательно, но тем не менее. Плюс это вроде как да, ничего необычного. Прима держит в ежовых рукавицах выгодного для нее директора театра. Так что это не такая уж и новость. Но сам директор будет все отрицать. Тут нужны неопровержимые доказательства. А вот про Алекса это уже поинтереснее. Если он был просто пьяный и ничего не соображал, это одно. А вот если что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, и он испытывал какие-то чувства к Светлане, надо было все обдумать как следует. Когда ближе к полуночи я собралась в гостиницу, мне пришло сообщение от Димы. Хорошие новости. Завтра пустят в больницу поговорить со Светланой. Заеду за тобой в 10 часов. Не проспи. Сообщение заканчивалось веселым смайликом. Я отправила в ответ значок «палец вверх» и, довольная, отправилась в свой уютный номер. Не уверена, что разговор со Светланой нам что-нибудь даст. Но, по крайней мере, это не пустое топтание на месте с обдумыванием одной и той же информации по сотому кругу.